Пиджак для партнера Пласидо Доминго. Вы меня не помните? В прокаленном июньским солнцем Мева Сарет Сиони у двери нашего домика стоял парень с курчавыми волосами и пронзительно синими глазами. Вспомните Рижское взморье, Динтери, улица Яниса Райниса, вы там снимали дачу. Я был у вас там с моими дядей и тетей Питумами из Риги, теперь не в Хайфе. Мы тогда пришли к вам, я еще играл вам на фортепиано. Питумы, как же! Мне кажется, однажды был с ними маленький мальчик, его заставили играть на пианино, он чуть не плакал. Так чуть не плакал именно я. Я протянул ему руку. Приятно снова познакомиться. И он протянул мне руку. Шаптай! Попросту шапс, при этом учтите, что у вас единственный шапс, то есть шанс. Парень сразу мне понравился, весел, не заискивал в разговоре и не драл нос, а был дружелюбен по определению. Но когда он сказал, я могу вам помочь, я насторожился. Помочь? Уже не один и не два человека предлагали мне какие-то авантюры, шальные проекты по добыванию денег, и всегда они начинали с оскорбительного «я вам хочу помочь». Я работаю в правлении объединения Алим партии Авода, кстати, правящей партии, и мы занимаемся культурой. Я, кажется, уже забыл такое слово. А слово «чос» вы еще не забыли? Чос — тотальные гастроли, во время которых привезенный из столицы артист буквально прочесывает провинциальные города и села, выступая на стадионах и в кинотеатрах, по клубам и школам, по больницам и райкомам. Однажды, во время такого чёса, мы с Людмилой умудрились выступить в колонном зале Дома Союзов в течение одного концерта дважды, в первом и во втором отделениях. 8 марта в гонке за количеством выступлений мы мотались по Москве на такси в костюмах и гриме и, перепутав площадки, снова прикатили на охотный ряд. «Здравствуйте, с праздником, мы приехали!» На нас в ужасе смотрела Людмила Зыкина, что вторым сеансом паничи на сцену. А теперь я вас, уважаемые зрители, познакомлю с артистами, так что приехавшими из славного города Ленинграда. Встречайте, Людмила и Юлиан Панич. Что нам оставалось делать? И на ходу, не сменив нарядов, мы сменили текст и играли другой номер. Благо, репертуаром обладали обширным, а публика ела, тот и был чёс. Как тогда, так, думаю, сейчас одним словом, аншлаг. Я спрашиваю, шептая, чёс? Такое могло случаться в громадном союзе, а тут в маленьком Израиле. Где? Везде, где есть хоть один эмигрант, говорящий по-русски, мы дадим концерт. Конечно, это будет мероприятие разовое. Наши Алим такие скупые, что их с трудом можно будет загнать даже на один бесплатный вечер на партии Авода. Бесплатный? А мне что от такой самодеятельности? Во-вторых, для вас не бесплатный, вам будет гонорар. Во-вторых, почему самодеятельность? Я думаю, что вы еще не забыли, что вы Юлиан Панич. Шаптай висел на телефонах, уговаривал, просил, хвастался. Я посылаю к вам, загибайте пальцы, а лучше пишите. Миша Литманов, русские романсы и цыганские песни, лауреат международного конкурса, бас, это раз. 1/5 часть всемирно известного вокального квинтета сестер Федоровых. Помните? Так вот, у нас есть Неля, она пришила к себе еще одну певицу-еврейку, теперь это дуэт сестер Федоровых. Это 2. Лауреат международного конкурса Миша Эйхорн, ксилофонист. Он в Москве постоянно выступал на правительственных концертах. Это 3. Игорь Едлин, партнер Юрия Никулина, человек-цирк, от фокусов до дрессуры мелких животных. Это 4. Весь вечер у рояль-виртуоз Игорь Кондаков, от Шопена до Эллингтон. Что, у вас нет рояля? Значит, у вас есть пианино? Нет пианино? Он привезет с собой электрический рояль, довольны? Кондаков, а мы 5, 6 и 10. А замыкает эту великолепную семерку звезда советского кино 50-х, 60-х годов Юлиан Панич. Помните «Разные судьбы»? Так это он. Звезда звездой, но звезда не имела не только концертного костюма, но даже и пары сменных трусов. Наш багаж шел морем и затерялся где-то между Геной и Хайфой. Мы остались с чем прилетели и в чем прилетели. Запасной пары носков не было. Правда, у меня была шляпа канатье из рисовой соломки. Да-да, я не шучу. Это богатство я привез из Москвы на себе. Я заказывал это сооружение в дни отъезда у какой-то надомницы, плетильщицы, специально для жаркого климата. Подобающее место, старомодный, но интеллигентный головной убор. Все. Чарующие прелести блошиных рынков я тогда еще не знал, но на блошином рынке я не оказался бы солидным покупателем. Прошлись мы с Людой по Тель-Авивской шикарной улице Дизенгоф, увидели громадный магазин мужской одежды, вошли, разинули рты, стоим обомлевшие от количества и качества непроданных вещей. И тут я слышу: «Вы случайно не тот самый, что... Почему ты мне не встретилась, юная и нежная?» «Так...» За моей спиной кто-то пропел строчку песенки из разных судеб. Мне стало тошно. Я и вообще-то не очень миловал таких приставал, а уж в этой ситуации. Ну и что? Я помню Юрмала, Рижское взморье. В кино все повторяют, повторяют ваши судьбы, а вы живой. И за вами хвост из девушек. И вы теперь здесь, Адони, господин Панч. Я приглядываюсь к этому прилипали. Я вспоминаю лицо и фигуру. Сколько раз я пытался попасть к нему в ателье индивидуального заказа на Суворовской улице в Риге. Тщетно. Нет, я не входил в обойму его заказчиков. Для этой обоймы я не дорос. У него шились народные и перенародные артисты, дипломаты, конечно, Шахер-Махер, от Тбилиси до Ленинграда. А что делает портной Загер в магазине готового платья? Продаю чужую работу. Спасибо, что взяли так, продавцом. Мне еще повезло. Им же здесь не нужны портные. Зачем? Все в консервах, без души. Я ж бескультурная страна. Я обшивал совмины ЦК. Я шил Аркадию Райкину и Леониду Утесову. Евреи, но не этим чита. Вы разве найдете таких клиентов здесь? Марк Бернес один чего стоит. Где тут интеллигенция? Вы только посмотрите на их неправительство. Это Голда с сигаретой и в костюме от своей киевской бабушки. Этот Моше Даян с рубашкой Апаш, с оттопыренными ушками и отставленной попкой. Он же одет как водопроводчик в воскресенье. Так вы говорите, что вам нужен костюм, или что вам нужно, или просто посмотреть? Да, костюм для концертов. О, но скажу сразу, смокинг здесь не кушают. Но и зачем смокинг, ведь вы же не Пласидо Доминго. Я соглашаюсь, что я не Пласидо Доминго. Так на что мы рассчитываем? Я на костюм. Нет, на что мы рассчитываем? Какой у вас бюджет? Я принимаю тон разговора, дефицитный. А те, у кого бюджет профицитный, в магазин с улицы не приходит, или мы возим коллекцию на дом. Так, пиджак возьмите серенький, в розовую искорку пиджачок, на сцену. Но вы же не всегда стоите на сцене. Потом поносите и просто за так. Это практично, и они все равно не поймут, в чем вы. Снимите-ка с вешалки вот тот пиджачок. Я снимаю пиджак. Отличный пиджак, строгий по крою и нежный по ткани. Пьер Карден, Париж. Но я смотрю на бирку с ценой и без слов пытаюсь повесить от состояния на место. Не спешите. Отказаться мы всегда успеем. Вы выбрали хороший экземпляр, если пиджачок подойдет. Но пройдемте в примерочную. Быстро, быстро. Мы проходим в примерочную. Наденьте. Я надеваю пиджак от Пьера Кардена. Чтоб влитой, так не совсем, но кое-как сидит. Он вам намекает, что может на вас сесть. Кто намекает? Пиджак. Если приложить к нему руки, то шекет. Вы знаете же, что такое шекет? Знаю. Молчу. Именно и я молчу. И с этими словами знаменитый рижский портной Загер маленьким ножичком подпарывает пиджак в нескольких местах. Чик-чирик. Еле сдерживаю стон. На моих глазах пиджак от Пьера Кардена ценой в 300 лир превращается в бесформенную хламиду. Шекет, Господин разные судьбы шакит, теперь этот пиджак стоит в 3 раза дешевле или вообще ничего не стоит, вы меня поняли? Не совсем. Он восклицает на весь магазин. Ай-яй-яй, как было можно принять такой товар? Позор магазину, это ж фабричный брак, вы понимаете? Такое ТНФ дерьмо нам присылают из Парижа, и мне полушептом. А теперь этими ногами и с этими словами я иду к балабосу, хозяину, чтобы его черт драл, и дай ему бог здоровья, иначе я безработный. Он исчез на 15 минут, вернулся сияющим. 1-0 в нашу пользу. Что я ему сказал, неважно. А важно то, как я ему это сказал. И про этот пиджак, и про вас. У вас появился в кои веки настоящий клиент. Это так я ему сказал. Он артист и выступает вместе с Пласидо Доминго. Я? Это так я ему сказал. Я говорю, недавно приехал из России и уже выступает самим Пласидо Доминго. Это я ему сказал, моему балабосу. И еще я ему сказал, и что? Вы хотите, чтобы в ваш магазин пришел сам Пласидо Доминго? То-то, мечта, а мы подсовываем его партнеру, нашему клиенту, такому клиенту, то есть вам, бракованный пиджак. Я говорю моему балабосу, я предложил ему другой пиджак, так он вцепился зубами в эту бракованную тряпку с буквами «Пьер Карден» и ни в какую. Это вы вцепились зубами в тряпку. Ну, как по моей импровизации? Я аплодирую. Они думают, что получили из России лохов, а приехали такие жулики, что похлеще иных. Платите в кассу аванс, пиджак получите завтра. Я внес в магазин мизерную сумму. Спасибо вам. Спасибо, вы не отделаетесь, господин разные судьбы. И на ваш концерт уж будьте любезны, и только контрамарку. Я могу купить себе билет, и даже 10 билетов, но тут дело принципа. Даже Вертинский давал мне контрамарку, а Мише Александрович я уж не говорю. Покупать то, что тебе обычно приносили на дом, нет уж, вы меня поняли? Я пообещал принести контрамарки и ему, и хозяину магазина. Вы сумасшедший, Он придет на ваш концерт, еще Хевру приведет, чтоб видели, какие у него клиенты, а Пласидо Доминго там будет? Мы объехали с концертами все скопления мигрантов, и на это ушла пара недель с перерывами. Наши концерты были бесплатными, успех абсолютным. Нас хвалил и ругал Израиль. Разве здесь у них получишь настоящее удовольствие? У них нет настоящей эстрады, только клезмеры, а тут вам и наши русские песни, и наши русские стихи, последние про меня. Со мной случилась беда. Как только я пересек границу СССР, у меня из памяти начисто стерлось все, что я знал наизусть в Союзе. Недавно, совсем недавно, я мог часами стоять на эстраде и читать стихи. Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко, Борис Пастернак и Дмитрий Кедрин. Громадный многочасовой репертуар. А тут затмение, пустота. И ничего не восстановить. Книг под рукой нет. Единственное, что я мог вспомнить, это главу из Теркина. И белеет парус одинокий Лермонтова. Как раз на те 12 отведенных мне минут. Если пришлось бесировать, повторял бы то же самое, как делал попугай Игоря Едлина, нашего фокусника-дрессировщика. И так прочитан Теркин. Аплодисменты. Я объявляю. Михаил Юрич Лермонтов, парус. Не скрою, решение так читать парус я слямзил из фильма «На смерть поэтов», монофильма нашего старинного друга Вити Харитонова. Фильм сняла в Ленинграде моя Люда, и тот лежал на полке уже много лет. Стихи как стихи, все с детства знают их, слушают вполуха. Но когда я в зале Гехал Атарбут на глазах сотен мигрантов из СССР произнес, что ищет он в стране далекой, зал как-то насторожился, услышаны были как-то по-своему, что кинул он в краю родном. Зал притих какой-то тревожной тишиной, но это еще не кульминация. Я читаю строку, а он, мятежный, ищет бури. Здесь я допустил сознательный плагиат. Талантливый Витя Харитонов после слова «мятежный» делал паузу, потом рвал слово «ищет». а потом выкрикивал с необычайной эмоциональностью «Бури!» и прямой вопрос к залу, как будто в буре есть покой. В зале всхлипывание. Шабтай сказал после концерта, просили передать, что не стоит уж так нервировать нашего зрителя. Это же алимы, и мы так непросто, а тут вы с вашими бурями. Прекрасный комплимент. Концерты вскоре кончились, но и бог с ними. Все равно заработки от них мы в тот же вечер проедали и пропивали. Мы их умудрялись доставать некошерный стейк-лаван, то есть белый стейк, попросту свиную отбивную. После концертов да с водкой, пейсаховкой, стейк-лаван шел особенно хорошо. Бас Миша Литманов, разливая бутылку на шестерых, выступает с такие копейки, нужно быть героическими любителями искусства. А я лирический пианист, — сказал Игорь Кондаков. — Я играю лирические вещи, лирические! Дошло слово «лира», тогда мелкая израильская монета. Вскоре мы разъехались. Миша Литманов подписал контракт с оперой в немецком Трире и пел там многие годы. Игорь Един уехал в Берлин. Спустя лет 20 я побывал в его частном театрике на Курфюрстердам, где ежедневно белые мышки оказывались в карманах у зрителей, и горели попугаи и голуби, а дети хохотали до слез над хохмами партнера Юрия Никулина на немецком языке. Подлинная звезда советской эстрады Нелли Федорова еще некоторое время пел в каком-то тель-авивском клубе, но жить с этих песен было невозможно. И за новым счастьем покатила наша русская певица, вслед за мужем в Берлин, потом в Швейцарию, в город Берн, потом снова в Германию, в Кёльн. На сцене она больше не выступала. Игорь Кондаков обосновался в Мюнхене и лет 20 услаждал своими вариациями на фортепиано посетителей мюнхенского Мовенпика. Это был действительно виртуоз. Люди приходили в роскошный ресторан в центре Мюнхена на Кондакова. Десятки лет на самых престижных трансатлантических лайнерах играл Миша Эйхгон. Ну, а наш единственный Шапс. Он был молод и энергичен. Сначала числился в активистах социалистической партии АВОДА, потом стал парламентским секретарем депутата парламента от крайне правой партии, потом исчезал и появлялся. И оказался в центре международного скандала, связанного с продажей через третьих лиц израильского оружия в африканские страны. Африканцы продавали это оружие палестинцам, а те использовали его против Израиля. Состоялся суд в Израиле, и был приговор, заключение Шабтая Калмановича на громадный срок за предательство еврейского государства, а потом... Потом, говорят, Иосиф Кобзон, Александр Рудской вызвали его из тюрьмы и увезли из Израиля. Каунасский еврей, борец за Алию, оказался гражданином России в Москве. Листаю книгу «Знаменитые евреи», изданную в Москве, и узнаю, что известный русский бизнесмен и меценат, спонсор каких-то международных соревнований по спортивным танцам Шабтай Калманович занимается международными проектами. Ах, какой милый улыбчивый мальчик играл нам на пианино в Динтри на Рижском взморье.